Глава 18. Разбудил меня звон мечей. Я торопливо вскочила на ноги. Напрасно. Роллер и Арсана просто разминались. «Доброе утро, Вольха! Точнее сказать, добрый день! Привет, Соня! Не составишь нам компанию? С тройкой по боевым искусствам, поставленной из жалости? Увольте!» Я снова улеглась и натянула на голову одеяло. Но разве можно уснуть под эти непрекращающиеся лязг, свист, топот и вскрики? Потом кто-то на меня наступил. Кто? Они так и не признались, сваливая вину друг на друга, на смолку и мое бурное воображение. Драка закипела прямо над моим ухом. Туда же посыпались искры с мечей. И я, покорившись судьбе, на четвереньках выползла из-под одеяла, окончательно распрощавшись со сном. «Так нечестно!» — возмущенно завопила Арсана. Обернувшись, я увидела ее, лежащей на спине, с задранной ногой, перехваченной роллером в щиколотке. «Аллигация, честно?» Вампир отпустил Арсанину ногу, и наемница тут же попыталась пнуть его ниже пояса. «Боги тебя за это накажут!» — пригрозила Арсана, имея в виду, то ли недозволенный прием, то ли ловкость, с которой роллер избежал пинка. «Они меня уже наказали! Тобой!» Вампир подошел и протянул ей руку, которую девушка, как ни странно, приняла. Похоже, общие злоключения наконец-то их примирили. Выспалась я плохо. Мы не слезали с коней до самого утра, мчась в ночи, оки лесные тати. И лишь когда небо на востоке посерело, а земля затихла перед рассветом, отсчитав время ночных тварей и не торопясь будить дневных, мы позволили загнанным лошадям перейти на шаг и остановиться. Спешившись, мы так и повалились на землю. Не было даже сил развести костер. Одежду и одеяло пришлось сушить мне. Теперь от них попахивало паленым. Я совершенно не помнила, как и когда поставила защитный контур. Но он был на месте, причем такой мощный, что за несколько часов вокруг нашей стоянки скопился тонкий сероватый ободок из обугленных мошек и мотыльков. Чуть поодаль, лапками вверх, валялась оглушенная ворона. Меня ожидал приятный сюрприз. Мои спутники, поднявшись часом раньше, вскипятили воды с малиновыми веточками и даже насобирали каких-то грибов поганистого вида, зажарив онные на прутиках. Оба уверяли, что грибы съедобные, только об этом мало кто знает, и с надеждой ждали, когда я сниму пробу с их стряпни. Увы, не дождались. Я благоразумно ограничилась кипятком с хлебом, рассудив, что будь грибы съедобными, об этом знали бы все, а не только те, кто их никогда не пробовал. Роллер и Арсана еще долго убеждали друг друга в пищевой ценности грибов, но в конце концов последовали моему примеру, а поганки отдали смолке. Точнее, выкинули в кусты. Кобыла разыскала их там сама и жадно стрескала вместе с прутиками. Ей ничуть не поплохело, но поскольку она и раньше щипала мухоморы, как траву, вряд ли это могло служить доказательством их съедобности. От обедов мы принялись приводить себя в порядок, досушивать вещи, расчесываться, а роллер вытащил из сумки запасную бороду. Ох, как нам с Арсаной стало хорошо! Во-первых, она явно перележала на складе, и по истечении срока годности Мольрьяна принялась за ее списание. Во-вторых, продавец либо жестоко пошутил, либо ошибся при комплектации. Усы были черные, тонкие и обвислые, а короткая широкая борода отличалась столь пронзительной рыжиной, что издалека смахивала на горящую, слепя глаза. Хуже того, небрежно скомканная на дне сумки, теперь она торчала во все стороны, одновременно загибаясь вверх, словно роллер ехал против встречного сильного ветра. Вдоволь насмеявшись, я велела ему выкинуть эти по определению Арсаны поганый Волося взамен наколдовав вполне приличный морок. Правда, сквозь него беспрепятственно проходила рука, и врага, пожелавшего схватить вампира за бороду, ожидал неприятный сюрприз. Зато по виду ее нельзя было отличить от настоящей. Всю ночь в небе над лугом полыхали зорницы, и к утру оно насупилось, посерело. Горизонт обложило тучами, и оттуда начало как-то подозрительно погромыхивать. «Хоть бы дождя не было», — беспокоился Роллер, то и дело поглядывая на небо. «Беда в озерном крае с погодой. Уж если зарядит ливень, то как минимум на день, а бывает и на неделю. Тучи образуются прямо над озерами, и в них же проливаются, и так до бесконечности. Вопреки его мрачным прогнозам, нам повезло. Тучи ходили низко, но мимо. То справа, то слева из них опускались мглистые полотнища дождя. Ветер приносил запах мокрой земли. Изредка пару капель, и этим дело ограничивалось. День прошел без приключений. Более того, невыносимо скучно. Вокруг, куда ни глянь, горбились безлесные холмы, обесцвеченные пасмурной погодой. Они не приближались и не удалялись, а словно перетекали один в другой, не давая ощущения движения. Роллер сообщил, что возьмем и десяток верст к северу и уткнулись бы в Предривье, где, по слухам, больше 200 озер и озерец, оставленных некогда проползшим ледником. По слухам, потому что никто его толком не исследовал и не описывал. Пара-тройка сотен ко всему привычных селян, рассеянных по берегам озер, не в счет. Арсана слушала вампира с неподдельным интересом, и он, польщенный, разливался соловьем не хуже баюна из Витебского замка. Я односложно поддакивала и никак не могла решить, стоит ли мне сердиться на него за дуру или списать вырвавшееся словцо на напряженность момента. Нам и прежде случалось награждать друг друга не слишком пристойными эпитетами, но это не выходило за рамки дружеской беседы, и мы их даже не замечали, не говоря уж о том, чтобы обижаться. Роллер же произнес это слово с такой горечью, словно оно шло от самого сердца, и оттого прозвучало особенно оскорбительно. Вампир сам поднял щекотливую тему. «Вольха, я, конечно, извиняюсь. Мне не стоило на тебя кричать, но на будущее запомни. Хранительница отвечает не только за себя, и в опасных ситуациях, подобных вчерашней, ее дурацкий героизм совершенно неуместен. Ты думаешь, если бы Леон был с нами, он бы вас бросил?» «Конечно», — без колебаний ответил вампир. «Если бы он этого не сделал, то мы погибли бы зря. А это еще обиднее. Но я же не предлагал тебе нас бросать. Могла бы поколдовать сверху. А увидев, что дело дрянь, спаслась хотя бы сама. А за компанию в безнадежный бой ввязываются только дураки. О чем я тебе и сообщил. Еще раз извини». Как это ни прискорбно, Роллер был прав. Арсана поддержала его укоризненным молчанием. Я прикусила губу, чтобы скрыть смущение. «Тогда пообещайте, что потом не будете мне являться в виде призраков, упрекая за откол от компании». «Вот еще!» — захихикали оба. «Мы и без того найдем, за что тебя упрекнуть. Например, за те прекрасные грибочки, которыми ты так возмутительно пренебрегла, оскорбив нас в лучших чувствах». «Но вы же их тоже не ели!» — возмутилась я. «Это нам от огорчения кусок в горло не полез!» — веселились неудавшиеся отравители. Арсана добавила. «Но лошадку, беру свои слова обратно, ты выбрала отменную. Она благоразумно не ввязывается в бой, а удирать на ней можно даже через реки и горы». Я потрепала кобылу по холке. «У меня такое ощущение, что это она меня выбрала». Роллер кивнул. «Так и должно быть. Когда вампир хочет обзавестись кьярдом, он идет к табуну И если понравится какому-нибудь жеребчику, тот сам подбежит к нему. А если нет? Нет, так нет. Придешь в следующем году. Можно попробовать поискать в других долинах, хотя это не особенно приветствуется. Ярдов и для своих-то жителей не всегда хватает. А владелец кобылы ничего не имеет против безлошадных вампиров, которые регулярно сманивают его жеребьячью собственность. У кьярдов нет владельцев, только друзья, которым они позволяют на себе ездить. Проще оседлать дикого кабана, чем чужого кьярда, так что о собственности даже речи не идет. «Что ж ты сам на обычной лошади ездишь?» — с издевкой поинтересовалась Арсана. «Ни одному кьярду не приглянулся?» Роллар выразительно щелкнул по правому клыку. «Одно дело — человеческая ведьма на заколдованной ею кобыле, и совсем другое — вампир на кьярде. Вас, в худшем случае, обрызгают святой водой, а нас с повеликой подкараулят в темном переулке фанатичные ведьмаки, посвятившие жизнь охоте на вампиров. Прибьют, а заодно ограбят. Зря, что ли, старались?» Они-то прекрасно знают, кьярды подчиняются только нам. А как же я? Ну, Смолка все-таки полукровка, а ты — это ты. То есть, — насторожилась я, — хранительница? Как-то подозрительно замялся вампир. А какое кобыле дело до моего статуса при повелителе? Сегодня хранительница. Завтра нет. Если я, успешно замкнув круг, верну Лену Риар, то мне придется распрощаться и с лошадью? Нет, конечно. Роллар вымученно усмехнулся. Словно на важном приеме, ему по недосмотру наполнили кубок уксусом вместо вина, а он залпом выпил за здоровье повелителя и не имеет права даже поморщиться. Вероятно, она разглядела в тебе некие скрытые достоинства. Магические способности? Не исключено. Охотно, но неискренне подтвердил вампир. Лишь бы отвязаться.